Таким хотел видеть себя Святослав перед нынешним и последующими поколениями. Наконец, и сборник был закончен, и Святослав вспомнил про Мономаха. Победитель чехов и немцев, князь, утешавший Волынь, был послан на княжение в Туров. Это был невесть какой стол, когда-то почетный, третий после Киева и Новгорода, но потом оттесненный Черниговым и Переяславлем. Но все же это ближе к Киеву, чем Владимир Волынский. На Волынь же был направлен великокняжеский наместник. В начале осени Владимир выехал в Туров. Гита и маленький Мстислав ехали с ним. Но недолго довелось пробыть князю в Турове. Новый гонец из Киева позвал его в стольный город. Владимир ехал в недоумении. Войны утихли, столы поделены. Кажется, всем уже может быть доволен великий князь, но нет. Нашлась у него еще одна забота. Прежде чем идти на великокняжеский двор, Владимир, как всегда, пришел на совет к отцу, и тот в нескольких словах рассказал сыну о новых затеях Святослава. Теперь его сжигала мысль о том, чтобы встать вровень с византийскими императорами. Долгими столетиями боролась мужающая Русь за равенство и кое в чем преуспела при Олеге, Владимире, Ярославе. Но после смерти Ярослава, который уже именовал себя кесарем и начавшихся распри в его доме, Русь потеряла многое из накопленного, и вновь византийские императоры свысока смотрели на киевских владык. Лишь Всеволод пользовался благосклонностью византийского двора, но благосклонность эта распространялась лишь на него самого и его детей, Мономаховичей, на Переяславское княжество. Теперь приспел удобный случай. В Византии распри Михаил VII захватил трон, лишив царства своего отчима Романа IV Диогена. Против нового императора поднялись мятежи, восстали болгары, отложились корсуняне. В отчаянии направил Михаил послов со многими дарами в Киев к Святославу и Всеволоду. Просил помощи, просил спасения. В свое время Владимир Святославич вот так же вмешался в дела Византии, помог Василию II усмирить болгар, взял себе в жены византийскую принцессу, получил крещение Руси из рук константинопольского патриарха, возвысился тем самым над многими окрестными государствами. Теперь Святослав вознамерился повторить дела своего прадеда. Киевский князь наказал воеводам готовить войско в поход на Балканы, куда собирался отправиться вместе с братом, а Владимиру и своему сыну Глебу приказал немедля, пока не сгустилась осень, спуститься на ладьях в устье Днепра, а потом ударить вдоль морского берега по корсунским владениям и по самому Херсонесу. Не время это было для новых сражений. Дружинники и вои едва отдохнули от изнурительного похода к чешскому лесу. Многие погибли в боях, войско поредело, но Святослав был неумолим. И вновь он верховенство в походе отдавал уже многоопытному, хоть и молодому Мономаху, а Глеба давал ему не столько в помощь, сколько для надзора. Двоюродные братья стали собираться в дорогу. К Киеву потянулись ладьи со всех приречных городов, потянулись и воины из Турова и Новгорода, Смоленска и Чернигова. В эти дни у Владимира впервые появилась мысль двинуться на Херсонес не водой, а полем. Пока минуешь пороги, пока преодолеешь корсунские заставы и городки в устье Днепра, корсуняне успеют подготовиться к обороне, запрут ворота, снарядят к бою стены, стянут в город все военные силы, запасут ество и питье. Удар с поля был бы неожиданным, тем более половцы сейчас мирны, и можно было бы вынырнуть из глубины к самому морскому берегу. Потом Святослав неожиданно занемог. Византийские послы без дела толклись в Киеве, просиживали в палатах у бояра воевод, бродили по торговищу, ладьи, собранные в поход, качались у Днепровского берега, привязанные к многочисленным кольям, вбитым в прибрежный песок.